Всегда сложно начать о себе говорить. Не знаешь, с чего именно начать. Хочется же начать с чего-то важного. И сразу же становишься перед выбором. А что такого важного я о себе могу рассказать? Чем смогу удивить постороннего? Скажу о своих хороших качествах, не поверят. Мол, каждый себя считает хорошим. Начну рассказывать свою жизнь. Будет неинтересно и скучно. Попытаешься вспомнить какие-то добрые дела или поступки, а ну, ничего сразу как-то и не приходит. Где-то мелькает ощущение, что сделал когда-то что-то хорошее, а вот что конкретно и не припоминаешь. Так что же все-таки рассказать о себе? Вот задача. Пожалуй, остается только поведать мне о том, в чем мое отличие от большинства людей. Нет, я не то, чтобы претендую на оригинальность. Нет, конечно. Такие, как я, люди где-то существуют. Но мне кажется, что их так мало, что мне уж и никогда не встретить себя подобного. Пожалуй, я лучше начну уже свой рассказ. Так вот. Я с виду обычный человек. Но имеется за мной одна странность. Кто-то скажет, что это и не странность вовсе. Но я настаиваю на том, что это странность или необычность такая. В общем, я такой человек, которому нужные слова для какого-то важного разговора приходят с опозданием. Когда разговор-то этот уже давно закончился. Когда я сижу в комнате один. Такое общение очень удобно. На любое замечание отвечаю отпором. Любую подколку я отражаю более смешной остротой. А девушкам я... говорят такие комплименты, от которых они заливаются смехом и поправляют волосы. Но все это происходит потом, когда я уже оказываюсь в своих четырех стенах и хожу взад-вперед по комнате. Все это я говорю не ради того, чтобы вызвать себе жалость. Нет, наоборот, показать, что жизнь такого с виду неказистого человека, как я, может быть насыщенной. За видимым ее однообразием скрывается полнота переживаний и событий. Запоздалые слова делают меня смельчаком, авантюристом, оратором, мыслителем. И что с того, что об этом никто не знает, кроме меня? Это легко исправить. Вот сейчас я расскажу вам все, как есть, и вы тоже будете знать.